Если я не отдохну в понедельник вечером, произойдет убийство и самоубийство. Оставь время для себя. Я часто рассказываю, как забочусь о себе. Настолько часто, что может показаться, будто я не работаю полный день в крупной компании. Но я действительно 5 дней в неделю провожу в офисе, работая на дядю. Я не начальница сама себе. У меня нет богатства, которое сделало бы меня независимой. И я точно не выбираю, когда мне работать. Я не сижу дома целый день, любуясь на пламя свечи с запахом грейпфрута, слушая успокаивающую фортепианную музыку и думая, как мне лучше всего порадовать себя любимую. Так бывает только по утрам в субботу. В остальные дни я несусь на работу после заполнения дневника и спортзала с мокрыми волосами, закрученными в пучок, потому что у меня никогда не хватает времени высушить их феном. Дальше наступает время бесконечных утомительных совещаний, и к 4 часам пополудни я прихожу в ужас от того, как быстро пролетел день и как мало я на самом деле сделала. Следующие несколько часов я горбачусь как ненормальная, чтобы наверстать упущенное. Потом торчу в пробке по дороге домой, а дома падаю в постель. Голливуд — волшебное место. Моя проблема в том, что я планирую слишком много. На работе, мне кажется, я должна использовать по максимуму любую возможность. Почему бы не сказать «да» каждому комедийному шоу, на которое я имею честь быть приглашенной? Почему бы не заполнить абсолютно все завтраки, обеды и ужины встречами с потрясающими артистами, писателями и режиссерами? Как же мне везет прямо сейчас, что меня зовут хоть куда-то? А вдруг завтра меня уволят? Тогда я стану сильно убиваться, что не воспользовалась всеми возможностями. А в личной жизни я чувствую себя обязанной встречаться с близкими друзьями как можно чаще. В конце концов, мои друзья, поддержание отношений с ними и возведение их в приоритет — основной источник моей самооценки. А вдруг они переедут? Или я перееду, или кто-то заболеет. День за днем пролетает в атмосфере, я очень занята, у меня нет времени болтать, давайте не будем улыбаться друг другу. К вечеру я чувствую себя виноватой, если не выполнила все пункты из списка дел. Я часто не беру в расчет то, что сделала, зато страшно критикую себя за то, что не сделала. Проблема такой суматошной жизни — заключается в том, что, отвечая «да» другим людям и планам, я невольно говорю «нет» себе. Если я заполню каждый вечер на неделе встречами с интересными, потрясающими людьми, я одновременно откажусь от времени, которое могла бы провести с еще одним классным человеком, которого знаю — с собой. В рабочие дни дела отнимают все мои силы. Я столько их растрачиваю, что превращаюсь в тень. Допустим, ты ужинаешь со мной. Мы делим пополам пасту карбонара и обсуждаем твое расставание с парнем. Но мое сознание сейчас далеко-далеко. Я фантазирую, каково это? В темно-синей пижаме в белый горошек и с тканевой корейской маской на лице. Просто сидеть на кровати и читать книгу при свечах. Ой, звучит так здорово, что мне хотелось бы заняться подобным прямо сейчас. Мое лекарство от склонности забивать жизнь планами до такой степени, что в ней не остается свободного времени — вечерний отдых по понедельникам. В моем календаре каждый вечер понедельника помечен записью «Занята собой». В это время я наслаждаюсь собственной компанией и тем, что я обожаю и что вызывает у меня неистовый интерес. Например, события шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз». Я позволяю себе ничего не делать, потому что это только мой вечер. Никакого списка дел, из которого нужно вычеркивать пункты. Ничего не нужно достигать. Вечером понедельника разрешается только наслаждаться. А если появляется дело по работе или приезжает подруга, и у меня все-таки не получается отдохнуть, Тогда я переношу выходной на вечер вторника или среды, или другого дня недели, на который выпадает такая возможность. Главное, обязательно каждую неделю выделить время только на себя. Что бы ты ни делала, кем бы ни работала, с кем бы ни встречалась, заботишься ли о детях или о пожилых родителях, ты, как и все мы, страдаешь от давления социума, который требует, чтобы люди всегда были заняты. Занятой человек в наши дни — это почетное звание. Чем сильнее мы заняты, тем более важными себя чувствуем. Но в действительности «занят» значит лишь то, что ты занят. Это вовсе не придает тебе важности и чаще всего означает, что ты отвлекаешься. «Занят» неравноценно тебя ценят за то, что ты забавная, умная, достойная, любимая, веселая, счастливая. Скорее всего, ты не обращаешь внимания на текущий момент, а вместо этого мечешься среди вещей, которые должна сделать. Занята не значит особенная. Мы все заняты. Так зачем навешивать на себя столь банальный ярлык? Ты лучше этого. Просто согласиться, когда другие люди требуют твоего внимания. Просто ответить «да» начальнику, родителям, друзьям, чему-то крутому или очень важному. Зато ужасно сложно сказать «нет, мне нужно личное время». Очень сложно не быть занятой. Но мы должны научиться баловать себя самым роскошным, священным, редким лакомством — временем. Временем на то, чтобы ничего не делать. Временем, чтобы почитать, чтобы без цели пойти погулять. Я тебя очень люблю, но никто не просит тебя загоняться до изнеможения. В конце жизни ты не получишь награду за самую большую занятость. Я не обрадуюсь, если на моем могильном камне напишут «Здесь лежит Тара». Она всегда была очень занята. И высекут из мрамора мой портрет с мобильником возле уха и рукой, вытянутой в жесте «не сейчас». Поэтому я спрашиваю, если ты постоянно говоришь о себе «я так занята, что у меня нет никаких сил», почему бы тебе не взять выходной на вечер понедельника или среды? Не можешь выделить целый вечер? Тогда проведи обеденный перерыв в одиночестве. Выдели на себя час с утра пораньше, пока все остальные в твоей квартире спят. Или после работы отправься погулять туда, куда давно собиралась. Смысл в том, чтобы выбрать время на неделе, которое будет только твоим, и оберегать его как драгоценный ресурс, которым оно и является. Попробуй насладиться собственной компанией и не отлынивать. Если чувствуешь хоть каплю вины из-за того, что уделяешь время только себе, или не веришь, что подобное повлияет на твою жизнь, позволь сказать, Махатма Ганди обязательно отводил один день в неделю на молитвы и медитацию. Об этом рассказывала Тара Брач, кстати, отличное имя. Одна из моих любимых мыслительниц, гуру, мастеров заботы о себе. Даже старый добрый Ганди, действительно занятый борьбой за независимость Индии и буквально изменением мира, понимал, ему необходимо проводить время в одиночестве, дабы убедиться, что его действия исходят из глубочайшей, самой бодрствующей доли его бытия, что время, проведенное наедине с собой, восстанавливает душу. Я знаю, твоя жизнь очень насыщена, и с тобой происходит куча всего. Но у тебя все равно не так много дел, как у Ганди, любовь моя. А если ты вдруг и правда современный Ганди, это просто офигенно. Привет, ты нам сейчас очень нужен. Пожалуйста, пожалуйста, посмотри на страницу и оцени святость и чистоту времени, уделенного самому себе. Я думаю, тебе это понравится. А если нет, все претензии к Ганди — это его совет, а не мой.